думаете, он в самом деле был пророком?» «Более пророческого пророка свет не видывал. И он был всемогущ?» «Всемогущественнее некуда». «В таком случае, не в обиду будь сказано, вы просто олухи». «Позвольте, то есть как это?» «А так это. Если он был всемогущ, если он был настоящий пророк, и если он обещал воскреснуть, то, надо полагать, он сдержал свое слово и теперь должен быть жив точно так же, как вы или я. И далее, чтобы доказать, что и он в пророчествах кое-что смыслит, незнакомец начал сыпать соответствующими цитатами из Библии. Так они дошли до Эммауса. Незнакомец сказал, что ему надо идти дальше. «Не уходите, ведь скоро ночь, а дороги здесь ненадежные. Не уходите!» — запротестовали приятели Иисуса. «Вы такой интересный попутчик! Окажите нам честь! Привольните наш хлеб и разделите с нами вечернюю трапезу. Переночуем в харчевне, а завтра пойдете, куда вам надо, ведь уже ночь, а дороги здесь небезопасные». Попутчик согласился. За столом беседа не утихала. Когда они уже дошли до десерта, незнакомец внезапно сказал: «Вы хотели, чтобы я преломил с вами хлеб? Так вот, смотрите». Заинтригованные приятели перестали жевать. Незнакомец, в котором мы, грешные, давно уже узнали Христа, хоть и не обладаем ни верою, ни прозорливостью апостолов, взял ломоть хлеба и повторил комедию, разыгранную им в предыдущий четверг. Благословил мякиш и корку и сказал, что в хлебе дает им свою плоть. Этого было достаточно, чтобы открыть его почитателям глаза. «Господи Иисусе!» — закричали они и уже хотели броситься перед ним на колени, как вдруг бум, трах, тарарах, обожаемый учитель исчез, словно его и не было. Нетрудно представить, как потом сетовали оба добряка, что не признали Христа с первого взгляда. Незамедлительно подхватили они свои чемоданчики и помчались обратно в Иерусалим, чтобы сообщить приятелям добрую весть. «Какой же я дурак!» — угрызался по дороге Клеоп. «Мог бы сразу догадаться, когда он заговорил, у меня вся кровь закипела, как бульон на полном огне. А у меня по жилам словно лава струилась. Оба мы идиоты, вот и весь сказ. Что правда, то правда». Теперь оба находили тысячи признаков, по которым могли бы узнать, кто был их спутник. Добравшись до трапезной вечери, они рассказали обо всем апостолам. Те были буквально ошарашены. Но едва они обрели дар речи и начали обсуждать удивительное происшествие, бум, трах, тарарах, стена открылась, и Иисус вновь предстал, на этот раз перед всей честной компанией. Здесь снова евангелисты впадают в неразрешимое противоречие. Если верить Марку и Луке, апостолы находились в этот момент в полном сборе, в числе 11. Фома, следовательно, увидел Иисуса, появившегося во время рассказа двух странников из Эммауса, однако даже не подумал выразить сомнение, составившего ему столь лестную репутацию. По Иоанну же никаким странником в Эммаусе Христос вообще не являлся. Его видела в образе садовника Магдалина, а потом он сразу вломился к апостолам, которые забаррикадировались от иудеев в трапезной вечере. При этом Фомы не было, и он увидел Иисуса лишь 8 дней спустя. А согласно Матфею, Иисус во время свидания с Магдалиной велел апостолам собраться в горах Галилейских, и именно там, на горе, а не в трапезной в Иерусалиме, появился перед ними один единственный раз, так что никто, кроме апостолов, его не видел, а странники из Эммауса здесь вообще ни при чем. «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа», — говорит Евангелие, Лука, глава 24, стих 37. «Переубедить их было делом нелегким. Иисус показывал им свои руки и ноги, заставлял щупать свое тело и ребра. Несмотря на это, апостолы никак не могли поверить в свое несчастье. Тогда Иисус спросил: «Найдется у вас чем-нибудь закусить?» Ему подали печеной рыбы, кусок сотового меда. Он съел часть у всех на глазах и протянул им остатки. Потом дунул каждому в лицо, давая таким образом понять, что отныне на них снизошел Дух Святой.